и хотела привести с собой несчастное, страдающее животное, чтобы утешить его, ухаживать за ним, ласкать его, заставить его забыть все ужасы, чтобы оно поняло, что не все люди такие злые. Бедного котенка, обезьянку, может быть, совсем маленькую, как бы я ее любила. Знаешь, это не так просто, так нельзя. Ребята, которые украли, не украли, освободили. Но ты права, извини меня. Ребята, освободившие животных, организованы, их где-то поджидали машины, у них есть дом, где можно всех спрятать. Они поднимут журналиста, вызовут телевизионщиков. Пошли отсюда, здесь становится небезопасно, сейчас начнут хватать всех подряд. Смоемся, пока не слишком поздно. Уже слишком поздно. Оттуда, где мы топчемся, невозможно ускользнуть. Это ловушка для дураков. Все оцеплено. Я налетаю на гранитной твердости грудь. Рука в кожаной перчатке делает заградительный жест. Поднимается забрало, словно для того, чтобы поприветствовать дам после поединка. Хриплый голос восклицает. «О, надо же, старые знакомые, я не ошибаюсь? Посмотрим. Это ведь вы присутствовали при выселении жильцов из дома на снос прошлой зимой? Негритосы и все такое. Ну да, черт подери, с Кошкиной мамашей. И не ее ли опять я вижу здесь? Ну, конечно!» «Честь имею, сударыня, значит, всегда в гуще заварушки, а? Профессиональные агитаторы, сеятели профсоюзного дерьма. Мы все проверим. А пока спокойно садитесь в машину. Мы вместе совершим небольшое веселенькое путешествие». Я вспоминаю, что несу ответственность за кое-кого. «Эй, как вас там? Моя дочь несовершеннолетняя. Вы не имеете права. Ваша дочь? Это еще надо доказать». Жозефина считает, что настало время вмешаться. «Конечно, это мой отец. Может, скажете, этого не видно? Посмотрите в профиль. У нас одинаковый нос, совершенно одинаковый. Мама всегда говорит, что это все, что мне досталось от него, к счастью». Я спрашиваю, она говорит, к счастью, ты уверена? Я не знаю, такой же ли у нее нос, но он выглядит лучше, чем ваш, говорит жандарм, и принимается хохотать. Смех обезоруживает. Совершенно довольный собой, раб закона делает нам небрежный утомленный знак, означающий «убирайтесь отсюда», и чтобы я вас больше не видел. Саша яростно лает ему прямо в лицо. «Что с вашей собакой? На ней должен быть намордник. Она опасна». «Это из-за забрала», — говорит Женевьева. «Моего забрала? Причем тут забрала? Забрала положено по форме. А вот вашей собаке по форме положен намордник. А у нее его нет». «Забрало всегда пугает собак, это всем известно. Именно поэтому они облаивают мужчин в каскетках. Это забрало положено по форме к моей положенной по форме каски. Что вы еще тут рассказываете мне про каскетки? У вас, к тому же, с головой не все в порядке. Уходите, пока я не разозлился. Я еще вполне могу вас забрать». Женевьева заявляет на удачу. «У вас нет права забирать людей с собаками. Может быть, на это всегда можно уладить. Я пошлю собаку в собачник, а хозяина в тюрьму». «Это будет глупо и гадко», — вмешивается Жозефина. И она опускает забрало жандарма, который сразу становится похож на большую красную рыбу в слишком тесном аквариуме. Жозефина хохочет. «А теперь кто оказался в наморднике?» Я приготовился к худшему.